Глава вторая. В июне приехал Дмитрий. Александр был потрясен. Дмитрий выглядел стариком и прихрамывал на правую ногу. Он ужасно исхудал, а руки мелко тряслись. Но если выжил он, почему не Татьяна и Даша? Если он смог, почему не они? Если я смог, почему не они? «Правая нога почти не действует», — сообщил Дмитрий, радостно улыбаясь Александру. Тот нехотя пригласил его сесть. Александр надеялся больше не встретиться с так называемым другом. Что ж, не повезло. Они были одни, и в глазах Дмитрия горел хищный огонек, который совсем не нравился Александру. «По крайней мере, хоть в бой не пошлют», — жизнерадостно продолжал Дмитрий. «Во всем есть свои хорошие стороны». «Прекрасно. Ты ведь этого и хотел, отсидеться в резерве». «Ничего себе резерв», — усмехнулся Дмитрий. «Знаешь, что в Кабоне меня первым делом заставили отправлять эвакуированных?» «Кабоне?» «И именно, а что? Чем она интересна, кроме того, что через нее проходят грузовики с лантализовским грузом из Америки?» «А я не знал, что тебя послали в Кабону», — медленно произнес Александр. «Да, наши пути как-то разошлись». «Ты был там в январе?» «Уж и не помню. Это было так давно». Александр встал и шагнул к нему. «Дима, я переправил Дашу и Татьяну через Ладогу». «Они должны быть тебе благодарны». «Понятия не имею, благодарны или нет. Ты их не встречал?» «Хочешь знать, встречал ли я в Кабоне двух девушек? В Кабоне, через которые ежедневно проходят сотни эвакуированных?» Засмеялся Дмитрий. «Это не просто девушки», — холодно напомнил Александр. «Таня и Даша. Ты ведь узнал бы их, не так ли?» «Саша, я...» «Ты видел их?» Повысил голос Александр. «Не видел, и прекрати кричать. Но должен сказать...» Он покачал головой. «Сунуть беспомощных девчонок в грузовик и бросить на произвол судьбы? Куда они отправились?» «Куда-то на восток». Он не собирался объяснять Дмитрию, куда должны были уехать девушки. «Вглубь страны? Не пойму, Саша, о чем ты только думал?» Хмыкнул Дмитрий. «Не думал, что ты отправляешь их на смерть?» «Ты-то о чем?» — рявкнул Александр. — И что, по-твоему, я должен был делать? Неужели не слышал, что творилось в Ленинграде зимой? И что творится сейчас?» Дмитрий улыбнулся. — Почему же? Ну разве не было другого выхода? — Полковник Степанов на все готов ради тебя. — Ошибаешься. — Слушай, мне нужно... — Я просто хотел сказать, что почти все эвакуированные были на грани гибели. Даша, конечно, покрепче, но Таня... «Удивительно, как она протянула до тех пор, когда ты сумел их вывести», — пожал плечами Дмитрий. «Думаю, у нее одно из первых, то есть даже у меня началась дистрофия. Большинство тех, кому удалось выбраться, были крайне истощены и больны. Потом их сажали в грузовики и везли 60 километров до ближайшей станции, где их уже ждали теплушки. Не знаю, правда ли это, но ходят слухи, что больше половины умерло от холода и болезней. И ты позволил Даше и Тане пройти через это? Ничего себе, любящий жених!» Александр скрипнул зубами. «Да чего же я рад выбраться оттуда!» Продолжал Дмитрий. «Кабона мне не слишком нравилась». «Что, слишком опасно?» «Да нет, грузовики обычно скапливались на льду, потому что эвакуированные еле двигались. Мы должны были помогать им разгружаться, но они не могли ходить, были слишком слабые». Глядя прямо на Александра, он добавил. «Только в прошлом месяце немцы пустили под лед 3 из 6 грузовиков. Вот тебе и резерв. В конце концов, я не выдержал и попросил, чтобы меня перевели на доставку продуктов». Александр повернулся к нему спиной и принялся складывать одежду. «Это тоже не слишком безопасно. С другой стороны...» Заметил он, сообразив, что не в его интересах отговаривать Дмитрия. «Может, тебе понравится. Устроишься в военторг. Будешь продавать папиросы. Все будут перед тобой заискивать, чтобы оставила лишнюю пачку махорки». Зияющая пропасть, которая была между ними и раньше, стала еще больше. И навести мосты было уже невозможно. Александр ждал, что Дмитрий либо уйдет, либо спросит о семье Татьяны. Но не дождался. Когда молчание стало совсем уж тягостным, Александр спросил. «Дмитрий, тебя хоть как-то интересует, что случилось с Метановыми?» «Думаю, то же, что случилось с половиной ленинградцев», — равнодушно бросил он. «Все умерли, верно?» Точно таким же тоном он мог бы сказать: «Все ушли в магазин, верно?» Александр опустил голову. «Война, Саша, что поделать? Только сильные выживают. Поэтому я постарался забыть о Тане. Да, она девочка ничего и нравилась мне. Да и сейчас нравится. Я всегда тепло вспоминаю о ней. Но у меня самого едва хватает сил на то, чтобы ноги передвигать. Ни теплой одежды, ни еды. Куда еще о ком-то другом беспокоиться?» «Ничего не скажешь. Татьяна видела Дмитрия насквозь. Тот никогда ее не любил. Просто хотел побольнее ранить Александра». Он продолжал убирать одежду в шкафчик, избегая смотреть на Дмитрия. «Кстати, о выживании, Саша, мне нужно кое о чем с тобой поговорить», — начал Дмитрий. «Ну вот и дождался, Александр не поднял глаз. Поскольку Америка вступила в войну, нам теперь будет легче, так ведь?» «Разумеется», — кивнул Александр. «Ленд-лиз — большая помощь для нас». «Я не об этом», — Дмитрий вскочил с койки и возбужденно забормотал. «Я имею в виду нас, наши планы». «Пока что я не встречал здесь особенно много американцев», — медленно произнес Александр, притворяясь, что не понимает. «Да, но в Кабоне их полным-полно. Подвозят продукты, переправляют грузы, танки, джипы через Мурманск и по всему восточному побережью Ладоги, Петрозаводск и Ладейное поле. Их в Кабоне десятки». «Так уж десятки». «Ну, пусть не десятки, но достаточно много», — заверил Дмитрий, помолчав, добавил. «А что, если они согласятся нам помочь?» Александр шагнул ближе к Дмитрию. «Каким образом?» — резко спросил он. «Каким образом?» — переспросил Дмитрий, улыбаясь и понизив голос. «Американцы многое могут. Что, если тебе поехать в Кабону?» «И что дальше? С кем я должен поговорить? С водителями грузовиков? Думаешь, если советский солдат заговорит с ними по-английски, они расплывутся в улыбке и скажут: «О, да, разумеется, милости просим на наше судно. Мы расшибемся в лепешку и немедленно доставим вас домой». Александр раздраженно закурил папиросу. «И даже если случится невозможное, как, по-твоему, мы должны вытаскивать тебя? Предположим, что первый встречный готов рискнуть своей шеей ради любого, кто объявит себя его соотечественником во имя мифических уз землячества. Но неужели ты думаешь, будто он поможет тебе?» Дмитрий, явно захваченный врасплох, поспешно отступил. «Я не говорю, что это очень уж хороший план, но все же для начала...» «Дима, взгляни на себя. Ты искалечен. Даже сражаться не можешь, не то что бежать, если какая необходимость возникнет. Нам пока стоит забыть об этих планах». «Как?» — сполошился Дмитрий. «О чем это ты?» «Я точно знаю. Ты все еще хочешь, Дмитрий». «Что, Дмитрий? Нужно же что-то делать, вспомни, мы решили...» «Да послушай же, мы хотели прорваться через советско-финскую границу и спрятаться в заминированных болотах. Но теперь, когда ты едва ходишь, разве это возможно?» Слава богу, что у Дмитрия не нашлось готового ответа. Он явно пасовал перед натиском Александра. «Согласен, дорога через лисий нос тяжелее. Но, думаю, у нас неплохие шансы подкупить ленд-лизовских парней, если уж у них духу не хватает сражаться. Пусть развозят продовольствие. Наверняка эти типы падки на деньги». «Ошибаешься», — взорвался Александр, но тут же взял себя в руки. «Эти люди — закаленные солдаты, которые постоянно подвергаются риску торпедной атаки, пока одолевают 2000 километров через океанские волны, лед и стужу, чтобы привезти тебе тушенку». «Да, и они именно те, кто способен нам помочь. И знаешь...» Дмитрий подступил ближе. «Я тоже нуждаюсь в помощи. И как можно скорее. Не собираюсь погибать в этой долбанной войне», — прошипел он, прищурившись. «А ты?» «Я умру, если придется», — твердо ответил Александр. Дмитрий не сводил с него глаз. Александр ненавидел, когда его вот так рассматривают. Он затянулся и ответил ледяным взглядом. Дмитрий мгновенно скис. «Твои деньги все еще при тебе?» «Нет». «Можешь их достать?» «Не знаю», — бросил Александр, вынимая очередную папиросу. Разговор был закончен. «У тебя во рту еще одна невыкуренная», — сухо заметил Дмитрий. В середине июня Александр получил поистине царский подарок — отпуск на 30 дней. И он попросил у Степанова еще несколько дней и получил с 15 по 24. «Ну как, достаточно времени?» — улыбаясь, спросил Степанов. «Либо слишком много, товарищ полковник, либо ни на что не хватит». «Капитан!» — Вздохнул Степанов, закуривая сам и протягивая пачку папирос Александру. «Больше мы не можем сидеть на месте. Сам видишь, что творится в городе. Еще одной такой зимы нам не выдержать. Этого не должно быть снова. Нам дано задание прорвать блокаду. Этой осенью». «Так точно, товарищ полковник». «Так ты согласен, Александр? Неужели не помнишь, что было с нашими людьми в Тихвине и МГЕ прошлой зимой и этой весной?» «Помню, товарищ полковник». «Слышал, как погибли солдаты на Невском пятачке». Александр кивнул. Невский пятачок был крохотным островком нашей земли во вражеском окружении. То место, по которому гитлеровцы ежедневно били прямой наводкой. Там гибло по 200 человек в сутки. «Придется переправляться через него на понтонах», — продолжал Степанов, покачивая головой. «Артиллерии у нас немного, только та, что у тебя. Да и винтовки в основном однозарядные». «Только не у меня, товарищ полковник, у меня автомат Шпагина», — поправил Александр. «Что ж, неплохо. Пойми, я с тобой откровенен. Нам тяжело придется». «Да, товарищ полковник». «Капитан, настоящий офицер не боится жестокого боя, пусть и неравного». «А когда я боялся, товарищ полковник?» — удивился Александр, распрямляя плечи. «Будь у нас больше таких людей, как ты», — кивнул Степанов, пожимая ему руку. «Мы давно бы уже победили. Иди. Счастливого тебе пути. Вот увидишь, когда ты вернешься, все будет по-другому».